Глава 22. 31 августа 2024 год. Раннее утро. Сергей, как обычно, проснулся рано утром. Тело требовало тяжелой физической активности, и даже простое лежание на кровати вызывало дискомфорт. Рядом была Алис. Она выглядела такой беззащитной, что ему захотелось пошалить, но, увидев шишку на лбу девушки, решил не трогать ее. Прошлой ночью случился небольшой несчастный случай. Лишь когда Сергей полностью оделся, он осознал, что его смущало. Алис вернула прежний облик. Обмозговав, он вспомнил, что вчера уже подмечал это. После возвращения из Брюсселя он заметил, что девушка частично вернула себе свой родной облик. За ночь же она полностью стала сама собой. Также он приметил, что той бурной реакции на образ сердца мира у него не было, что не могло не радовать. Отбросив лишние мысли, он устроил пробежку в выключенном бронекостюме. Потом направился в общественные ванны, принял душ и пошел помогать Жизель завтраком. Вскоре подтянулись сонные тела, среди которых была и Алис. «Боже, Алис, откуда такая шишка?» – ахнула Арианна, подскочив к девушке. «Заработалась вчера, оступилась и упала». Сдержанно зевнув, прикрывая рот рукой, ответила Алис. Не скажет же она правду, что ночью они экспериментировали с позами и случился конфуз. «Босс, не бережете вы ее, а она столько работы делает». «Я уже думал об этом. Алис, почему бы тебе не найти помощников?» Кивнув Арианне и посмотрев на девушку с огромной шишкой, спросил мужчина. «Я не думала об этом, но тогда чем я буду заниматься?» «Убежище быстро разрастается, ты уже физически не справляешься с таким объемом работы. Найдешь помощников, будешь руководить ими, решать проблемы и прочее. Поверь, работы будет выше крыши», — ответил босс, который сам в свое время настрадался. «Хорошо», — мило улыбнувшись, ответила девушка. Она и правда очень уставала, порой ей приходилось практически разрываться на части, чтобы все успеть. Вскоре подошел Соломон со своими детьми и сыном Алис. Пир обнял маму и счастливо рассказывал, как провел прошлый вечер. Жизель устроила им настоящую развлекательную программу. «Босс, а мы ведь победили?» – спросила сонная Энн. «Балда, конечно же мы победили. Арианна, дай ей подзатыльник». «За что, босс?» «За то, что ты не веришь в меня, своего босса». Рассмеявшись, ответил мужчина. Арианна же дала той подзатыльник, но легкий. Для приличия Энн айкнула. «Силви, что у нас со снаряжением?» «Силви, ау, не спи!» «А? Я не сплю, не сплю. Простите, что вы спрашивали?» Продрав красные от усталости глаза, спросила рыжеволосая девушка. Оружейники работали до полуночи, дабы привести хотя бы часть снаряжения в подобающее состояние и пополнить запасы боеприпасов. Иначе в случае неожиданной атаки им попросту нечем будет сражаться. «Говорю, что со снаряжением?» «А-а, мы починили около четверти, 31 единицу оказалось невозможно починить. У нас уйдет весь день на ремонт оставшейся части». Еле сдерживаясь от зевоты, ответила девушка. «Хорошо, тогда сегодня не продаем бронекостюмы. Наши вид все сломанные?» «Не все, но товарный вид у них отсутствует». Едва удерживая глаза открытыми, ответила девушка. «Понял. Сосредоточьтесь на третьем и четвертом уровне. Остальное не критично». «Угу». Силви опустила голову на стол и уснула. «Соломон, что по добыче?» «Много», – широко улыбаясь, ответил начальник безопасности убежища. «После завтрака начнутся подсчеты. Ближе к полудню закончим. Еще вооружение нужно осмотреть. Все штурмовые винтовки и пулеметы требуют обслуживания, некоторые ремонта». «Понял. Арианна, вчера вроде собирали грибы. Есть что интересное?» «Босс, пока не знаем. Большая часть людей работала на поле боя перед городом». С недоумением в глазах ответила златовласая девушка со слегка загорелой кожей. «Понял. Сообщи, как профессор проведет анализ. Чем раньше поймем, что съедобно, а что нет, тем быстрее начнем массовое производство». «Хорошо». На завтрак была легкая еда и бутерброды с сыром. Вчера созрела первая партия. Не бутербродов, сыра. В Вкус у него был специфическим, но неплохим. После еды Сергею напомнили, что он обещал перестроить общественные ванны, и как бы Наташа уже закончила проект. Сразу после еды все направились... Нет, не по делам, а смотреть, как босс строит новые ванны, и сразу их оценить. Здание вышло весьма дорогим, 17 тысяч, и это при том, что оно рассчитано на 20 человек. К примеру, жилой пятиэтажный дом стоил 15 тысяч. Здание было разделено на три секции – женскую, мужскую и общую. Если с первыми двумя понятно, то последняя была рядом помещений с огромной ванной, сауной, душем и прочим. Там можно было уединиться одному, либо с кем-то. Конечно же, имелись в виду парочки. Также было три бассейна, два небольших и один покрупнее, что располагался в общей секции. Не забыли и про массажные кресла и прочие интересные вещи, что имелись в общей секции. Самым главным, конечно же, была идеальная звукоизоляция. Здание было построено на месте старого и примерно тех же габаритов, только в два этажа и сделано из железобетона. Дизайн был весьма приятный и необычный. Особенно Наташа постаралась над общим сектором. Каждая уединенная комната стилизовалась под культуру разных народов. К примеру, была комната в японском стиле, а рядом с ней в древнеримском. Вся орава ринулась в новое здание, кроме Сергея. Ему нужно было решить важные дела, а их, как обычно, было, как говорится, выше крыши. Первым делом он наведался к Сире. Королева жуков стала выглядеть еще более массивной, а панцирь чуть ли не сиял от идеального состояния. «Сергей, босс, рада видеть тебя. Я готова. Давай сделаем детей». В голове мужчины раздался смущенный голос королевы жуков. «Знаешь, это звучит невероятно двусмысленно». Усмехнувшись, ответил мужчина, а потом его воображение начало рисовать картины, от которых ему поплохело. Кашлянув в кулак, мужчина продолжил. «Что делать?» «Прикоснуться ко мне. Нужен физический контакт. Удобнее, эффективнее». «Понял». Мужчина подошел к жуку невероятных размеров и приложил руку к боку Сири, что специально легла на пол, иначе ему пришлось бы тащить лестницу. Ну или прикасаться к лапкам. Стоило ему дотронуться, как она дрогнула и, казалось, даже взвизгнула. «Я что-то не так сделал?» «Нет, прости, не привыкла к физическому контакту», – смущенно ответила королева. «Начинаю». Сири активировала навык зарождения новой жизни. Количество доступных очков для создания новой жизни – 100 из 100. Разум не выбрано, размер не выбрано. Форма тела не выбрана, характеристики не выбраны, навыки не выбраны, особые свойства не выбраны. Подумай, выбери пункт. Понял. Разум. Пункт разум. Базовые. 5 очков. Животное 10 очков. Примат 40 очков. Разумный 60 очков. Почему так дорого создать разумного жука? «Ограничение. Исходная ДНК не подходит. Высокий штраф». «Дьявол! Какой разум ты обычно ставишь?» «Животное. В дополнение добавляю коллективный разум. Позволяет влиять, помогать». «Не подходит. Нужна более сложная манипуляция, иначе снизится эффективность или попросту при сборе будет поврежден продукт. Можно изменить исходную ДНК?» «Можно. Нужен образец. Время на анализ. Еда. Много еды». «Кровь?» «Можно кровь». «Много?» «Хватит 100 миллилитров». «У нас вроде есть запас для переливания». «Нет, нужна свежая, нужна сильная ДНК. Твоя идеальна, отсутствуют мутации и недостатки. Лучшая». «Почему все женщины так любят пить мужикам кровь?» «Не понимаю, не люблю пить кровь». С недоумением в голосе ответила Сири. «Неважно, что делать?» «Не двигаться», – ответила королева. Из ее тела вырос хоботок, длинный и тонкий. Он вонзился в вену на левой руке Сергея и начал высасывать кровь. Это закончилось довольно быстро, а регенерация мгновенно зарастила ранку. «Вот тебе картошка». Потерев ранку, мужчина перенес в бункер гору картошки и задумался. «А ты мясо не хочешь? Или рыбы?» «Нет, картошка вкусна. Много жизненной силы. Мне хватит. Спасибо. Анализ завершится к обеду. Снова спасибо. Пополнение ДНК базы повышает эффективность», – довольным голосом ответила королева. Сразу после Сири Сергей направился в лагерь бледнокожих. Те все так же располагались на осколке с бункером. Лутьян, старика, что теперь руководил всеми детьми солнца, нашли и привели довольно быстро. «Господин, этот простолюдин... Простите, я приветствую вас, господин», — опустившись на колени, сказал старик в лохмотьях с кожей цвета молока. «Неплохо выглядишь. Вижу, наша еда неплохо заменяет солнце, да?» — усмехнувшись, сказал господин. «Да, многие не верили, что через рот можно насытить организм. Для нас это настоящее открытие, и это очень... Простите, я не запомнил слово... Вкусно?» «Да, вкусно, очень вкусно», — с горящими глазами ответил старик. «Ха-ха, конечно же, моя еда лучшая из того, что есть. Ладно, вернемся к делу. Вчера, сам понимаешь, было не до вас. Теперь же я хочу, чтобы твои люди принесли мне клятву верности и влились в мое маленькое общество. Кто не хочет, станет рабом и будет жить в отдельном городке». «Господин, мы уже все обсудили. Вчера мы поговорили с нашим бывшим сыном Солнцем. Он покаялся в грехах, коих оказалось очень много. Еще он сказал, что озвучивал цену рабов, а вы... что не продадите нас. Еще мы наблюдали за вчерашним сражением, и... ваша пища. Все единогласно согласились пойти за вами и верить в вас, как когда-то мы верили в сынов Солнца. Наши жизни и так принадлежат вам, но теперь к ним присоединились и наши сердца», — сказал длинную речь белокожий старик и склонил голову к земле. «Тогда собирай всех». Махнув рукой, бросил господин, и старик убежал. Именно убежал. За два последних дня его ноги и спина стали меньше болеть, а в теле появилось больше сил. Вскоре собралась большая толпа. Даже не так. Собралась практически целая армия. Тысячи человек. Точнее, детей солнца. Сергей раньше не особо всматривался, но дети солнца довольно высоки. В среднем 2 метра ростом, но вот тощие все. Из-за практически полного отсутствия физического труда у многих руки были тоненькими и слабыми. Одежда в основном тряпье из тонкой кожи. Большинство мужчин носили лишь штаны. На девушках было больше одежды, но не намного. Дети солнца обычно выходили из своих домов, когда солнце переходило из состояния зла в состояние добра. Тогда люди раздевались, поднимались на крыши домов и питались светом. Лишь 20-я часть населения занималась ремеслом или перемещалась по городу, когда солнце было злым. Доставка, уборка и прочее лежало на жуках. Даже количество солдат было сокращено из-за жуков. Эта самая 20-я часть носила более качественные одежды, что закрывали весь торс, голову и плечи. Остальные же носили обноски, которые порой даже не прикрывали интимные места. Также мужчина приметил, что у большинства девушек обвисшая грудь, словно у представительниц примитивных африканских племен. Среди обычных людей выделялись воины. Они были крупнее, лучше одеты и могли похвастаться рельефными мышцами. Многие были побитыми, ранеными, часть была покалеченными. Все же они храбро сражались до последнего. «Господин, люди готовы», — сообщил белокожий старик Лутьян. В ответ Сергей кивнул и переместился на крышу БМП. Пройдясь строгим взглядом по огромной толпе, мужчина начал свою речь. «Я буду краток. Служите мне, и вы будете сыты, защищены, и у вашего народа появится шанс на возрождение. Ну а кто предаст меня или нарушит договор, того я живьем скормлю зомби. Решайте», — сказал мужчина и махнул рукой. Перед глазами детей солнца появился стандартный договор убежища. Все, кто соглашался, перемещались чуть дальше. Хватило минуты, чтобы каждый из них дал ответ. «Я рад, что вы все согласились. Теперь вами займутся мои люди. Те, кто захочет продолжить сражаться, подходите вон к тому здоровяку. Зовут его Соломон. «Но учтите, как воины вы слабы, очень слабы, потому вас ждет суровая тренировка. Я не хочу, чтобы мои солдаты умирали, потому не выпущу слабых на поле боя. Я все сказал». Сразу после Сергея бледнокожими занялись Соломон, Алис, Регина и Блэс. Последний умудрился легко найти общий язык и с этим необычным народом, ведь дети солнца неразговорчивы и нелюдимы, но при общении с ним они чуть ли не души изливали. Перепись населения была завершена еще прошлым днем, но полезных умений не было от слова совсем. Да, солдаты имели боевые навыки, были ремесленники, что делали из тел жуков доспехи, оружие, мебели и прочее, но Сергей не допустит такого жестокого обращения с его рабами. Всего было 9705 человек, разместить их та еще головная боль. Отойдя в сторону, босс перенес к себе Суалме, бывшего сына солнца. Тот как раз шел записываться в солдаты, а потом бац. «Сергей, простите». Опомнившись, Суалме преклонил колено. «Чем могу быть полезен, лорд?» «Вставай и давай без всего этого. Тут нету аристократов и всего этого вашего пафоса. Я чего тебя вызвал-то? Скажи, тот пространственный порт, о котором ты говорил, он безопасен? Там продаются навыки и снаряжение. А еще есть ли там полезные рабы?» «Все так. Портом, а если точнее, гаванью владеет великий народ. Его окрестности охраняются, и они не допустят пиратства. У низших... Простите, я имел в виду рабов. Старые привычки. Там очень много полезных рабов с самыми разными навыками. Конечно же, есть и рынок снаряжения и навыков. Я там был много раз». Честно ответил белокожий мужчина. Он хоть и не полностью вылечился, но уже хорошо себя чувствовал. Также с его плеч спал груз ответственности, но не вины. Из чувства вины он и хотел стать солдатом и, по возможности, принести пользу своему виду. «Отлично. Сможешь сказать, где он?» «Я... обычно путь указывала мать жуков», опустив голову, с виной в голосе ответил мужчина. «Как-то не подумал про нее. Хорошо, спасибо. Можешь быть свободен». Сергей переместился к ноутбуку, но его сразу окликнула Энн. «Босс, прилетели феечки, сказали, что они сшили вам подарок», сказала подбежавшая девушка с коробкой в руках. Кто-то надоумил фей, что подарки нужно упаковывать и обвязывать бантиком. «Открывайте, жуть как интересно, я полчаса страдала в ожидании». Босс взял коробку и потряс ее, ибо она была очень легкая. Внутри что-то шевельнулось. Вскрыв коробку, он там нашел шелковые семейники. «Трусы? Фу, а я-то думала!» «Трусы из паучьего шелка. Третий уровень. Совместная работа фару и людей. Великолепное качество. Нежная и прочная ткань. Не застирывается. Легко отмывается любая грязь. Увеличивает характеристики. Выносливость +2». «Ого! Трусы, дающие характеристики! Хочу такие стринги!» Ахнула девушка, а потом заметила удивленный взгляд Сергея, который и не догадывался, что эта маленькая прохвостка еще и стринги носит. «Босс, вы не о том подумали! Я... дурак вы, босс!» Красная от стыда и с мокрыми от слез глазами прокричала девушка и убежала. Как бы Сергей ни старался, он так и не понял, что только что произошло и чем он довел Энн до слез. Ну, стринги, ну и что? Добравшись до дома, он переодел трусы. Те сели как влитые, да еще и бонус к характеристикам. Женщинам получается еще и лифчик. Нечестно, им положен больше бонус, чем мужчинам. Размышлял он вслух, обдумывая стандартизированный комплект. Пара носков, трусы, майка у мужчин, чулки, трусики, бюстгальтер. Нет, все херня. Майку под рубашку – это тупо. «Босс, тут проблема», – по рации сообщил Соломон, прерывая особо важное размышление босса. «Что такое?» «Дети солнца. Почти все не хотят вступить в армию». «Вы им что, патриотизин подмешиваете в воду? Откуда такое желание сражаться?» «Лут Ян говорит, что они народ воинов. Воины у них в почете. С детства все и мальчики, и девочки мечтают стать великими воинами. Вы сказали, что любой может вступить в армию. А еще они воодушевлены вчерашним сражением». «Воинов много не бывает. Но прокормить такую ораву... Хорошо. Сколько их?» «Больше 8000». «Черт с ними. Скоро Сири нарожает кучу жуков-работников. Всех прокормим». «Босс, для такого большого количества новобранцев нам нужно расширить военную базу». «Хорошо. Даю добро». Выдохнув и обмозговав, ответил босс. «Обсудите с Юбером. Сразу планируйте ангары для тяжелой техники, вертолетов и взлетно-посадочную полосу. В общем, не скупитесь. И что с добычей?» «Все еще считается, босс. Но предварительно там около 10000 белых наград и около 2000 остальных. Но синих больше всего. Это с учетом нашей комиссии за сбор наград с двух других участков сражения». Довольно ответил Соломон. У него сердце едва не остановилось, когда он увидел настоящую гору наград. «Замечательно. Не зря я согласился на эту авантюру». После непродолжительного обсуждения планов Сергей отправился в Брюссель, если точнее, то в штаб объединенной армии. Как выяснилось, все ждали только его. На собрании присутствовал и Эйдин Бирн, рыжеволосый ирландский викинг. Выглядел он заметно лучше, но ходил с трудом. Американец выглядел крайне довольным, а вот англичанин был весьма хмурым. Его армия понесла самые большие потери, после чего король не постеснялся на выражениях, когда тот отчитывался о ходе сражения. Если бы не победа, то английского генерала попросту казнили бы. Прошедшее сражение обсуждали долго. Американские разведывательные самолеты засняли много интересного. Также выяснилось, откуда взялся почти 1000000 лишних зомби. Как оказалось, еще месяц назад в лесах Бельгии начали собираться зомби. Что их притягивало, неизвестно, и выяснить это не представлялось возможным. Ведь сейчас в этих лесах обитало не меньше 100000 зомби под управлением мутантов третьего уровня. Также разведка принесла неутешительные новости. Все в радиусе 200 километров от Парижа уничтожено красными зомби. Нападение красных на Лиль, а следом и на Брюссель – лишь вопрос времени. Проблема весьма серьезна, учитывая, что армия понесла тяжелые потери, да и пополнение боезапасов – дело не быстрое. «Это, конечно, все понятно. Красная опасность, но я был бы не против получить свою награду и уйти. У меня есть кое-какие важные дела». Прервав генералов, сказал Сергей. «Сидеть и лясы точить можно весь день, а у него каждая минута на счету. По крайней мере, он так думал». «Ха-ха, конечно. Мы договорились о 3000000. Либо вы возьмете техникой». Ответил Харрис и достал планшет из большой походной сумки, лежащей на маленьком столике. «Я бы предпочел техникой. Нужны вертолеты и артиллерия, хотя бы гаубица». «Простите за вопрос, но против кого вы хотите их использовать?» – вмешался англичанин. «Против врагов человечества и только». Почти честно ответил Сергей. Гаубицы ему нужны были для уничтожения укреплений таких народов, как Дети Солнца, вертолеты для десанта и уничтожения важных целей. И я бы не отказался от десантных вертолетов. За эту сумму я могу предоставить лишь один боевой, один десантный и две гаубицы времен Холодной войны. Из боеприпасов мы выдадим вам по одному экземпляру, дабы ваши оружейники могли их воспроизвести. Но учтите, цены на снаряды – это очень дорого». «Хорошо, я согласен. А что по поводу провизии? Вы будете покупать?» «С этим проблема», – неловко улыбаясь, ответил американский генерал. «Понимаете, у нас почти нет запасов монет, а те, что есть, быстро расходуются на пополнение стратегических боеприпасов, что мы не можем производить, плюс иные расходы, потому я предлагаю обмен, технику на еду и готов предложить вам испробованный во вчерашнем сражении бомбардировщик Б-52H». «Сколько?» 1000 тонн продовольствия». «Это же 5000000 монет. Недороговато ли?» «Дорого это производить боеприпасы. По сравнению с ними бомбардировщик стоит копейки». «Мне проще самому найти самолет. Военных баз еще много». «Безусловно», — подтвердил генерал. «Только вот такая техника нуждается в обслуживании. После долгого простоя из-за апокалипсиса и агрессивных внешних условий большая ее часть требует серьезного ремонта. Ведь даже незначительная проблема может привести к крушению». «Сергей, соглашайся, это хорошая машина, она того стоит!» Раздался голос Юбера, что наблюдал за ходом переговоров через ноутбук. «Хорошо, тогда как?» Далее обсудили детали. Сергей настроит торговый автомат, что был получен американцами у Лиля, на продажу провизии за бесплатно, но выставит ограничение в 1000 тонн общих продаж. Бомбардировщик уже находится в аэропорту Брюсселя. Вертолеты там же, точнее боевой. Десантный прибудет в течение 2 часов. 2 гаубицы будут там же к прибытию вертолета. Также он не постеснялся потребовать вакцину возвращения и инъекцию лечения тяжелых ран. К его удивлению, все уже было подготовлено и сразу отдано. Пока все подготавливались, Сергей вернулся в убежище и решил перекусить, но вспомнил про рабов. «Окей, Сири, Суалми мне сказал, что ты знаешь координаты ближайшего порта. Можешь направить туда убежище?» «Да, могу. Мы недалеко. К вечеру будем там. Но опасно. Слишком выделяемся. Высокое излучение жизненной силы. Легко отследить». Сразу же ответила королева. «Хм, Змеюга что-то такое говорила, что он может временно ограничить излучение. Веди к порту, а я со змеем пообщаюсь». «Поняла. Сделаю, босс». Босс пришел в место, где в последний раз общался со змеем. «Сердце мира, поговорить надо, вылезай», — громко сказал мужчина, и в тот же миг из земли появились золотистые шарики света. Они шустро объединились в длинного золотого удава без всяких спецэффектов, которые были в прошлый раз. «Создатель, что тебе надо, «Летим в порт. Сможешь временно скрыть излучение убежища?» «Да, смогу. Но учти, жизненная сила будет поглощаться океаном. Это привлечет его обитателей. «Хм, ну, там, говорят, надежная охрана, потому не страшно», — отмахнулся мужчина. «Хорошо, я скрою излучение, убежище, когда будем достаточно близко, это все, Прошипел золотой змей и собрался уползать, но человек остановил его. «Нет, ты скажи, какого хрена после того, как я тебя увидел в женском обличии, я всю ночь не слезал с Алис? Что это был за образ-то такой?» «Комбинация лучших образов, что мне поведала земля, и образы из твоего подсознания». Недовольно посмотрев на настырного человека, ответил змей. «Для начала, как земля может что-то поведать? Это кусок камня в космосе. И ты залез мне в подсознание?» «Инфосфера, планетарный разум, вы, люди, называете ее разными именами. Она зарождается вместе с разумными существами. И да, мы связаны. Ты пробудил меня, дал своей крови. Все. Концентрация на этом образе отнимает много сил. Тяжело защищать Землю». «Ладно, свободен». Взял да психику поломал адекватному и здоровому человеку. «Инфосфера, разум Земли». Пробормотал мужчина, наблюдая за тем, как сердце мира превращается в шары золотого света и растворяется в земле. «Окей, Сири, я договорился со Змеюгой. Он скроет нас, когда мы будем приближаться». «Поняла, босс. Я закончила анализ ДНК. Мы можем начать». Со смущением в голосе сказала королева жуков. «Да? Быстро. Хорошо, сейчас прибуду», — радостно ответил мужчина. «Он сможет побаловаться в особом конструкторе и сделать работника своей мечты. Едят, что дают, работают без отдыха, живут в пещерах, проблем не создают». Сергей решил не телепортироваться лишний раз, ибо его мелькания в штабе могли привлечь ненужное внимание. Кинжал, кстати, починили еще вчера. Немного манны, 500 монет, и он был как новенький. Улучшенный сборочный терминал – невероятно удобная и полезная штука. «Сири, я здесь. Ты где?» – спросил мужчина. В бункере была кромешная тьма. Лишь фара кинжала и мощный фонарик в руках разгоняли тьму. Но куда бы он ни направлял свет, нигде не было королевы жуков. А она, между прочим, такая огромная, что ее невозможно не заметить. Здесь». Раздался приятный женский голос. Сергей сразу перевел фонарь на источник звука и увидел смущенную девушку, что пряталась за железобетонной опорой.